Пятое. Прелестная вакханка оказалась забита под завязку. Не было ни одного свободного столика. Всюду теснились нашедшие убежище от непогоды зрители. Я заказал чашку кофе, махом выпил ее, кинул на стойку пару монет и поднялся на второй этаж. Дверь в апартаменты оказалась не заперта. Сам Альберт стоял перед зеркалом и одевался, готовясь к выходу в свет. «Приветствую», – выдавил я из себя против собственной воли. «Ты один?» «О, Лео!» – обрадовался поэт. «Ты вовремя! Едем в термы!» Столь теплый прием сбил меня с толку. Я заколебался и не решился высказать в лицо приятелю все те слова, что жгли меня изнутри. В конце концов, я мог ошибаться. Иной раз случаются и не такие совпадения. Случаются, да. Только вот я в них не верил. Не верил. И все же скандалы устраивать не стал. Подвела стеснительность или проснулся здравый смысл? Даже не знаю. «В термы?» – лишь высказал я удивление неожиданным предложением поэта и кинул котелок поверх лежащего на полке бильярдного шара. «С чего бы это?» «О, это потрясающая история!» – рассмеялся Альберт. «Знаешь, где я провел сегодняшнюю ночь и большую часть дня?» «Никогда не угадаешь. За решеткой. Можешь представить?» «Что натворил на этот раз?» «В том-то и дело, что ничего. Во время вчерашнего приема у барона Дюрера кто-то вскрыл сейф, и всех гостей обыскивали, словно закоренелых преступников. Уму непостижимо. А потом нас, как же они это назвали, изолировали на время проведения предварительного дознания». Я натянуто улыбнулся. «Но в этом есть и хороший момент, не правда ли? Твоя таинственная незнакомка была вынуждена открыть свое инкогнито». Поэт затянул шейный платок и отвернулся от зеркала. «К счастью, она покинула прием до приезда полиции», – сообщил он. «Но видел бы ты, какой фурор среди гостей произвела моя дама с вуалью». Я приложил ладонь к нестерпимо нывшему сердцу, и Альберт участливо поинтересовался. «Лео, с тобой все в порядке?» «Ерунда, просто выдался напряженный день». «Так мы едем в термы?» «Едем», – кивнул я. «Только возьми плащ, на улице собачья погода». «Ну, разумеется». Альберт снял с вешалки длинный плащ, мы вышли в коридор и спустились на первый этаж. «Проклятье!» – выругался я там. «Мой котелок! Я забыл его у тебя!» Поэт легкомысленно протянул ключ. «Беги!» – разрешил он. «Пошлю пока кого-нибудь за извозчиком». В один миг я взлетел на второй этаж, отпер апартаменты и зажег свечи на письменном столе. Альберт имел обыкновение держать рабочие наброски в верхнем ящике стола. Именно его и взломал первым делом. Сверху лежала неоконченная поэма «Живущий в ночи». Для меня интереса она не представляла, но вот дальше обнаружились листы пищей бумаги, изрисованные набросками стройной женской фигуры. Узкая талия, высокая грудь, крутые бедра, заманчивый изгиб спины, развалившейся в неге девушки. Развалившийся именно на этом диване. Меня всего затрясло, но стоило только перевернуть лист, как и вовсе помутилось в глазах. Со следующей страницы на меня смотрело девичье лицо. Не столь искусно выполненное, как рисунки Шарля, но вполне узнаваемое. На меня смотрела Елизавета Мария. Моя Елизавета Мария. Суккуб, а не дочь главного инспектора. В этом не было ни малейших сомнений. Ноги подкосились, я плюхнулся на стул, дотянулся до графина и дрожащими руками налил себе воды. Жадно осушил стакан и попытался собраться с мыслями. Альберт не вел никакой игры, теперь это было очевидно. Излишне впечатлительный поэт просто поддался противоестественному обаянию суккуба. Он не был причастен к похищению патента и таинственному исчезновению дочери главного инспектора. Не пытался направить полицию по ложному следу, и не совершил ничего дурного, за исключением того, что влюбился не в ту женщину. А вот я слишком легко поверил в его виновность. И это жгло почище раскаленного железа. Я бросил листы на стол, взломал один ящик, другой, третий. Переворошил их содержимое, потом взял из буфета бутылку рома, распахнул окно и вышиб его так, чтобы осколки попали внутрь. Выкинул бутылку на улицу и быстро покинул апартаменты, не забыв прихватить брошенный на полку котелок. Кто-то вломился с улицы, только и всего. Но на душе было на редкость мерзко. Связь с суккубом еще никого ни к чему хорошему не приводила. Поэта надо было спасать. Когда спустился на первый этаж, Альберт пил вино у стойки бара и любовался скакавшими на сцене полуголыми красотками. На мою задержку поэт не обратил ни малейшего внимания. Его всегда вдохновлял вид стройных женских ножек, вне зависимости от того, был он в очередной раз влюблен в кого-нибудь или нет. И даже с учетом моей задержки, извозчика пришлось ждать никак не меньше четверти часа. Самые предусмотрительные ждут в соседних кабаках окончания представления и ломят с публики тройную цену, с усмешкой сообщил мне Альберт, когда мы забрались в открытую коляску и покатили по залитым дождем улочкам греческого квартала. Извозчик, от которого густо пахло винным духом, сделал вид, будто ехидного замечания не расслышал и за честь коллег вступаться не стал, а может и в самом деле не расслышал. Он то и дело клевал носом, сразу встряхивался и растирал по лицу брызги дождя, но вскоре все повторялось по новой. Поэта это наблюдение почему-то привело в неописуемый восторг. Он развеселился и принялся сыпать одной байкой за другой. Не прекращал травить анекдоты он даже в термах, где его, по счастью, хорошо знали, и потому пропустили нас внутрь, не заставив выстаивать огромную очередь, которая начиналась еще на крыльце огромного выстроенного в древнегреческом стиле здания общественных купалин. Идея погреть косточки в столь ненастную погоду пришла в голову вовсе не нам одним. В просторном вестибюле, где оказалось не протолкнуться между людьми, сновал шустрый паренек со стопкой газет и потрясал вечерним выпуском столичных известий. «Таинственное происшествие!» – кричал он, перекрывая гомон людей. «Пропажа тел из городского морга! Полиция в тупике! На город надвигается шторм! Порт закрыт!» Альберт купил газету, но читать ее не стал. Свернул и сунул в карман плаща. Миновав битком забитый буфет, мы направились прямиком в раздевалку. Оставили там в шкафчиках одежду, закутались в тоги и прошли в заполненное паром помещение. Горячий воздух окутал со всех сторон, навалился жаром и влагой, прогнал промозглый уличный холод, заставил расслабиться и позабыть обо всех проблемах и заботах. Но надолго выбросить из головы тягостные мысли не получилось. Я решительно не знал, как сообщить приятелю, что его возлюбленная – суккуб. Мы устроились на горячих камнях у самого входа, где было не столь жарко. Я пил лимонад. Альберт то и дело прикладывался к кубку с вином. Кубы пара окутывали нас, скрывали других посетителей, скрадывали слова, превращая их в один беспрестанный гомон. Обычно я чувствовал себя в термах не в своей тарелке и тщательно следил, чтобы одеяние прикрывало все татуировки. Но сегодня эта забота отступила на второй план. Я должен был рассказать обо всем другу, но никак не мог подобрать нужных слов. «А знаешь, Лео», – произнес вдруг поэт, – «я решил тряхнуть стариной и отправиться в путешествие. Весна в Париже, лето в Лондоне, осень в Персии или Новом Свете. А зимой снова вернуться в Новый Вавилон. Это будет поистине замечательное путешествие». Я кивнул и осторожно поинтересовался. «И как на это посмотрит твоя дама сердца?» Альберт беззаботно рассмеялся. Она всецело меня поддержала. В ближайшие дни она станет свободна, и мы улетим из этой дымной клоаки, как пташки из клетки на волю. Только я и она. Не расстраивайся, буду присылать тебе открытки». «Очень мило с твоей стороны», – кисло улыбнулся я. Суккуб вознамерилась освободиться в ближайшие дни? Учитывая, что лишь смерть могла разлучить нас, звучало это несколько обескураживающе. «Цветущие каштаны на Монмартре», – мечтательно уставился в потолок Альберт, заложив руки за голову. «Туманные вечера в Лондоне. Я знаю, там такие места, просто удивительные. Мы будем счастливы и беззаботны». И у меня язык не повернулся разбить эти мечты. Я струсил. Просто побоялся причинить другу боль. Решил подождать, пока ситуация не разрешится сама собой. Удивительно, но отлично разбираясь в чужих страхах, я был не в силах справиться с собственными. Трус – это как невидимое клеймо на всю жизнь. Но смотреть на благостную физиономию поэта не было больше никаких сил, поэтому я решил хоть немного привести его в чувство. «Альберт, дружище, не удалось удержаться мне от ехидного смешка. А ты уверен, что получишь разрешение на выезд на континент? Не тебя ли всю ночь продержали в полицейском участке?» Поэт только отмахнулся. «Думаешь, меня одного бросили в застенки?» Он уселся на камнях, прислонясь спиной к теплой стене. «Всех проверяли. Знатных гостей отпустили раньше, обслугу и приглашенных артистов только после обеда. Я еще легко отделался, Лео. Я, благо, надежен». «Ну-ну», – криво улыбнулся я. «Разве у сыщиков не возникло вопросов к твоей даме сердца? Говорю же, она покинула меня задолго до совершения кражи. А сам ты не заметил ничего подозрительного на приеме?» Альберт склонил голову на бок. «Почему ты спрашиваешь, Лео?» «Если не принимать в расчет обычное житейское любопытство», – пожал я плечами. «Мной движет профессиональный инстинкт ищейки. Не забывай, для частного сыщика раскрыть столь громкое дело – все равно, что вытянуть счастливый билет. Одного прокруста мало?» «Тот гонорар я уже потратил до последнего франка. Кстати, можешь поздравить меня. С наследством произошли определенные подвижки. Скоро я заживу на широкую ногу». «На 20 000 франков годового дохода?» – развеселился Альберт. «Иные светские львы спускают столько в карты за ночь». «Деньги к деньгам», – улыбнулся я, наполняя бокал лимонадом. «Если сорву куш, куплю тебе пару билетов первого класса на паром до Лиссабона». «На дирижабль», – поправил меня поэт. «Мы будем путешествовать с шиком». «Как скажешь». «Так что, не было ничего подозрительного?» Альберт отпил вина, глубоко задумался, но вскоре махнул рукой. «Какого черта, Лео? Что я изображаю из себя сыщика?» «Ничего подозрительного я не видел. Сначала ухаживал за дамой и заливал горе расставание вином, а потом вышел на сцену и затмил своим талантом всех выступавших передо мной фигляров. Извини, Лео, я не смотрел по сторонам». В искренности поэта я нисколько не сомневался и потому только вздохнул. Разговор как-то незаметно перешел на тему приезда Теслы и Эдисона. Затем мы обсудили не Насти, а когда речь зашла о политике, Альберт допил остатки вина и решительно поднялся на ноги. «Думаю, пора по домам», – сообщил он. «Завтра с утра у меня важная встреча». «В самом деле?» «Да, идем выбирать моей крошке дорожный наряд». Я отвернулся, скрывая болезненную гримасу, и поправил тогу. «Что такое?» – насторожился вдруг Альберт, заметив проскользнувшую у меня по лицу недовольную мину. «Что-то не так?» «Жизнь частного сыщика не сахар», – поморщился я. «Тебя когда-нибудь били электрощупом?» «Обходилось как-то». «Крайне неприятная, доложу тебе, штука». «Поверю на слово», – усмехнулся поэт и спросил. «Но все хорошо?» «Да, конечно. Просто один из бывших коллег проявил излишнее рвение». Мы отправились в раздевалку, и Альберт присвистнул, разглядев огромный синяк у меня на груди. Выпущенная арбалетом колодка с электродами шибанула по ребрам, едва ли слабее легающего объездчика норовистого жеребца. «Знатно тебе досталось, друг мой», – покачал головой поэт. «И не говори», – вздохнул я, одеваясь. «Поедем на извозчике? Собрался идти по такой погоде пешком?» Я пожал плечами и полез за бумажником, но Альберт меня остановил. «Доложу по секрету, Лео», – подмигнул он. «Сегодня, выйдя из Ньютон-Маркта, я заехал в редакцию и получил гонорар за право публикации поэмы «Сам знаешь о ком». «Поздравляю», – хмыкнул я, – «удивительно даже». «Что именно тебя удивляет?» «Что в среде издателей остались столь наивные господа. Выплатить гонорар авансом – это все равно, что приковать поэта цепями к бочке с вином. Деньги на ветер. Я уж не говорю об их невзыскательном вкусе». Альберт наставил на меня указательный палец и объявил. «Это все зависть, дружище. Правда, глаза колет? Кто бы говорил?» Переругиваясь, мы покинули термы и отправили шнырявшего поблизости мальчонку за свободным извозчиком. Эта братья облюбовала кабак на противоположной стороне площади и попивала грог в тепле и сухости, бросив экипаж под проливным дождем. «Только нужен крытый!» – крикнул вдогонку парнишке Альберт. Повернулся ко мне и спросил. «Какие планы на вечер?» «Ты разве не собирался лечь спать?» – удивился я. «За этим дело не станет». Я покачал головой. «Если поеду с тобой, станет. Так что я домой». «Как скажешь». К нам подъехала коляска с поднятым верхом. Мы погрузились в нее и покатили от терм. На Дюрерплац я оставил поэта и начал подниматься на Кальварию, нервно озираясь по сторонам. Ладонь стискивала в кармане рукоять Цербера, но всякий раз, когда непроглядный мрак залитого дождем города разрывали вспышки бивших в башню на вершине холма молний, сердце заходилось в дробном перестуке и проваливалось в пятки душа. Я был напуган. Очень напуган. Лазарь, стоящий за ним конвент, господин Чан с подручными и сиятельные с продажными полицейскими. Все они были нацелены на убийство. Договориться не получится. Либо я, либо они. Именно поэтому я потратил добрых 10 минут в полной темноте, выискивая среди мокрой травы оставленную на обочине сумку с зажигательными гранатами. Холщовую котомку в итоге отыскать удалось, а вот брошенный в канаву пятый заряд был потерян безвозвратно. Досадно. И закинув на плечо ремень сумки, я поспешил домой. Отпер калитку и через мертвый сад, черный и мокрый, зашагал к особняку, встречавшему меня теплым светом всех окон первого этажа. Дивясь непонятной иллюминации, что еще опять Елизавете Марии в голову пришло, я поднялся на крыльцо, прошел в прихожую, запер входную дверь. Положил сумку на пол, сам уселся на пуфик и зажал лицо в ладонях, не зная, как выстроить предстоящий разговор с суккубом. Хотелось рвать и метать, но связавшие нас узы накладывали определенные ограничения. Убить девушку я не мог, как бы мне этого не хотелось. Обреченно вздохнув, я стянул промокшую куртку, убрал ее на вешалку и отправился на поиски девушки. Но только вышел в коридор, сразу наткнулся на дворецкого. Теодор лежал безжизненно, глядя стеклянными глазами в потолок. Он был мертв. Я немедленно выхватил из кармана Цербер и замер, напряженно вслушиваясь в тишину пустого особняка. Первым порывом было кинуться за сумкой с зажигательными гранатами, но пересилил себя и не сдвинулся с места. На теле дворецкого не было ни ран, ни пулевых отверстий, нигде не алело ни капли крови. Мне представлялось в высшей степени сомнительным, что слугу прикончил Лазарь. Зато вспомнились слова Альберта о том, что его пассия намерена в самое ближайшее время обрести долгожданную свободу и укатить с ним на континент. А не затеяла ли Елизавета Мария новую игру? Что если она отыскала способ обойти связавшую нас клятву? Мысль эта заставила неуютно поежиться, и первым делом я проскользнул в гостиную. Но нет, сабля деда висела на своем месте над камином. Прижимая Цербер к груди, дабы его не вырвали из рук, я заглянул в обеденный зал. Никого не оказалось и там. В тишину пустого дома то и дело врывались раскаты грома. Всякий раз начинали дребезжать оконные стекла. Казалось, где-то неподалеку идет ожесточенный бой. Спокойствие это нисколько не добавляло. Окончательно сбитый с толку, я направился на кухню и замер в дверях, как вкопанный. Елизавета Мария лежала на полу с бледным, как мел, лицом и посиневшими губами. Руки и ноги девушки содрогались в конвульсиях. Глаза закатились так, что зрачков не было видно вовсе. Волосы на затылке зашевелились от ужаса. Кто бы ни расправился с моими домашними, он оказался настолько искусен в своем ремесле, что умудрился прикончить живого мертвеца и совладать с суккубом. А теперь ждал меня. Бежать. Я попятился, выскочил в коридор и рванул в прихожую. Краем глаза уловил в дверях библиотеки смутное движение, крутанулся на месте, вскидывая пистолет, и вдруг сам не заметил, как очутился на полу. Голова кружилась, перед глазами все плыло, и валявшийся неподалеку от вытянутой вперед руки Цербер виделся смазанным пятном. Не чувствуя собственного тела, я попытался дотянуться до него, но промахнулся, и сразу в поле зрения возникли лакированные штиблеты, все в разводах подсохшей грязи. Незваный гость небрежным движением ноги отодвинул от меня пистолет и спокойно произнес: «Это слабое подобие инсульта, виконт. Ничего страшного. Пока». Я попытался подняться, но с левой стороны грудины растеклась столь невыносимая боль, что осталось только плюхнуться обратно на пол и обессиленно прижаться щекой к холодному паркету. «А это сердце», — повторил все тот же по-стариковски надтреснутый голос. «Сердце – удивительная мышца, я вам доложу. Сутки напролет оно беспрестанно качает кровь день за днем, месяц за месяцем, всю жизнь. Изнашивается, конечно, а бывают и врожденные дефекты. Неизлечимые даже, как у ее высочества». «К черту!» – выдохнул я, пытаясь приподняться на четвереньки, но левая рука подломилась, и небрежным тычком туфли в бок меня опрокинули на спину. «Сердце изнашивается, виконт», — повторил возвышавшийся надо мной старик, седой и морщинистый. «Вы не думали, что ваше уже исчерпало свой ресурс?» Я взглянул на бесцветные глаза сиятельного и помотал головой. «Верно», — рассмеялся тот. «Это все мои проделки. Мой талант, виконт. Одного маленького тромба достаточно, чтобы вас парализовало до конца дней. Поэтому, умоляю, давайте без глупостей». Боль понемногу начала отпускать. Сердце перестало пропускать удары, вернулась способность шевелить руками и ногами. Я отполз от сиятельного, прислонился спиной к стене и спросил, не особо выбирая выражение: «Какого черта вам надо? Шкатулку? Так у меня ее нет». «Виконт, не играйте со мной. Не стоит», – потребовал старик. «Один из тех, что привязывали меня к электрическому стулу». «И не надейтесь на защиту особняка. Меня аггельской чумой не пронять». «Что вам надо?» – повторил я. «Книгу». «Какую еще книгу?» Сердце словно стиснули в стальных тисках. Боль ошеломила, и на миг я просто потерял контроль над собственным телом. Этого времени сиятельному хватило, чтобы склониться ко мне, обшарить карманы и завладеть надорванным фотоснимком. «Мне нужна книга, которую держит в руках девочка», – заявил старик. «Это моя мама», – хрипло выдохнул я. «Тем хуже для вас, виконт», – нахмурился старик. «В противном случае я бы сюда не пришел». «Зачем вам книга?» «Вы не в том положении, чтобы задавать вопросы». «И все же...» Старик снял пиджак и повесил его на дверную ручку. Вытащил из манжет массивные золотые запонки и начал без спешки закатывать рукава дорогой сорочки. «Отдайте мне книгу», – предложил он, – «и я сохраню жизнь вашей подруге». «Не мне?» «О, нет. Вам я сохраню жизнь, если вы станете упрямиться. Вот только в голове у вас лопнет сосуд, и вы останетесь парализованным и проведете остаток дней в лечебнице для малоимущих. А я стану приходить раз в неделю или две и спрашивать, не желаете ли вы оборвать свои мучения. В обмен на книгу, разумеется. Так к чему все усложнять? «Занятная перспектива», – пробормотал я. «Надо полагать, в библиотеке вы уже смотрели». «Не нашел ничего подходящего», – признал Сиятельный. «Где она?» Я ухватился за дверной косяк, не без труда поднялся на ноги и заглянул в библиотеку. На полках не осталось ни одной книги. Все они лежали на полу, составленные в неровные стопки. «Вы проверили?» – спросил я, гадая, каким именно образом Сиятельный устроил обыск, не зная ровным счетом ничего о книге, которую намеревался отыскать. «Все», – подтвердил старик. «Тогда идемте», – позвал я, отталкиваясь от стены. И старик проворно подался назад. «Выбросьте нож», – потребовал он. Я безмолвно выругался и достал титановый клинок, кинул его на пол. «Идите первым», – приказал Сиятельный, снимая с дверной ручки пиджак. «И без глупостей». Мы двинулись к лестнице, поднялись на третий этаж, а в коридоре меня вновь скрутил сердечный приступ. Пока корёжили судороги, старик первым прошел в спальню, огляделся и вышел обратно. «Её там нет», – с нескрываемой злобностью обвинил он меня во лжи. «В комнате нет ни одной книги вовсе». «Ну, разумеется, нет», – прохрипел я, поднимаясь с колен. «Там есть увеличительное стекло, идиот». «И что с того?» «От безденежья», – поморщился я, массируя ладонью грудь. «Пришлось распродать часть библиотеки букинистам. По частям. Кому именно что досталось, помню только я, так что поаккуратней с вашим талантом. Если думаете, что достаточно будет просто узнать название, то смею вас заверить. В разных изданиях одной и той же книги текст может претерпеть определенные изменения». «И уж точно изменилась разбивка страниц». Прозрачно-светлые глаза старика загорелись недобрым огнем, но от новой экзекуции он воздержался, лишь указал на дверь. «Проходите». Я зашел в спальню, сел за письменный стол и попытался открыть его верхний ящик, но рука вдруг обвисла безвольной плетью. Старик сам открыл его, достал увеличительное стекло и принялся разглядывать фотокарточку. «Ничего не разобрать», – заявил он. «Старость не радость», – ухмыльнулся я в ответ. «Не все до нее доживают», – парировал Сиятельный. Намек был прозрачнее некуда, и я потребовал. «Дайте мне». Получил фотокарточку и лупу, присмотрелся. И вдруг неким наитием угадал, что за книгу держала тогда мама в руках. Не колебался ни мгновенья. Быстро сунул пожелтевший снимок в рот и принялся пережевывать его, стремясь измолоть жесткую бумагу зубами, а лучше проглотить и оставить Сиятельного в дураках. Не успел.